Глава 7. Вилли. Хотя Герти и Вилли оба жили в бедности, их жизнь сложилась по-разному. Читатель уже знает об испытании Герти. Покинутая сирота, она не знала ни заботы, ни любви, которыми постоянно окружен был Вилли. Муж миссис Селиван был сельским пастором. Он умер, оставив ее без всяких средств с грудным ребенком. Тогда миссис Селиван вернулась к отцу, и с тех пор они всегда жили вместе. Они были очень бедны, но порядок и экономия помогали им избежать нужды. Вилли был гордостью матери, ее надеждой. Она трудилась, не покладая рук, чтобы вырастить его здоровым и по возможности дать ему образование. И трудно было бы не гордиться сыном, который благодаря своей редкой красоте, милому характеру и ясному живому уму привлекал к себе даже посторонних людей. Вилли шел 13-й год, и в нем находили особый род привлекательности, несколько отличный от красоты мальчиков его возраста. Его высокий и широкий лоб, спокойный и ясный взгляд серых глаз, склад рта, мягкий и в то же время энергичный, правильные черты лица, румянец на щеках, говорящий о цветущем здоровье. Все в нем обещало, что в будущем он станет толковым и деятельным человеком. Нельзя было не полюбить его, проведя с ним хотя бы полчаса. Наделенный чутким сердцем и открытой душой, он был необыкновенно живым, но очень вежливым, особенно со старшими. Вообще, это была натура, которая необъяснимым образом влекла к себе сердца. Вилли был прилежен и старателен. До 12 лет он учился в школе. Несмотря на свою любовь к книгам и учению, Вилли всегда стремился работать, чтобы помочь семье. Когда ему исполнилось 12, он поступил помощником к аптекарю. Жалование было скромным, но все же это было большое подспорье для миссис Селиван. Отсутствие Вилли заметно чувствовалось в доме. В течение недели мальчик разве что изредка забегал к матери повидаться. Зато в субботу он обязательно приходил и оставался на воскресенье. Для миссис Селиван это был двойной праздник. Возвратившись в этот вечер домой, Вилли долго беседовал с матерью и дедом. Говорили о хозяине аптеки, о его семье, о делах магазина и о разных происшествиях. Миссис Селиван интересовалась всем, что так или иначе касалось мальчика. Дед, хотя и делал вид, что не слушает, но подчас тоже вставлял свое слово и всегда с упреком. Он не доверял людям, не верил в их искренность и честность. Сегодня мистер Купер был более раздражителен, чем обычно, и, уходя спать, не смог удержаться, чтобы не заметить, что Герти принесет мистеру Флинту немало горя, и он поступит глупо, если немедленно не отправит ее в приют. Старик ушел. Вилли с матерью сидели молча. Вдруг Вилли воскликнул: «Мама, почему дедушка так ненавидит весь мир?» «Но он никого не ненавидит, Вилли». «О да, конечно, я знаю, я не это хотел сказать. Почему он не верит, что могут быть добрые люди?» «Не удивляйся, голубчик», — ответила миссис Селиван. «Дедушка был очень несчастлив, перенес много тяжких испытаний, поэтому он все видит в черном свете. Но не надо обращать на это внимание, Вилли. Будь хорошим, старайся добиться лучшего в жизни, и он будет гордиться тобой. Не сомневайся, что он очень доволен, когда слышит хорошее о тебе. Он возлагает большие надежды на твое будущее». И в душе Вилли не осталось обиды на деда. У Вилли с этих почти еще детских лет уже была определенная цель в жизни, и он имел идти к ней твердо и неуклонно. Дед был стар, мать – слабая женщина. Оба смотрели на Вилли, как на свою опору в старости. И мальчик решил, что оправдает их надежды. Он будет работать и обеспечивать стариков. Но это было дело будущего. А сейчас следовало заняться уроками. Закончив их, Вилли, как обычно, прочитал главу из Библии и отправился спать. После ухода Вилли Герти долго молчала и разглядывала беленькую статуэтку, о чем-то думала. Труман подошел к девочке и, взяв ее за подбородок, спросил: «Ну как тебе, понравился Вилли? Умный мальчик, правда?» «Да», — ответила Герти. «Хочешь с ним подружиться?» «Очень». Но все ее внимание поглощал теперь маленький молящийся Самуил. «Да», — рассеянно повторила Герти. «Дядя», — вдруг спросила она, — «а зачем мой Самуил молится Богу? Вилли говорит, что этого мальчика зовут Самуил, и что он стоит на коленях, потому что молится Богу, который живет на небе. Я что-то не понимаю. А ты?» Труман взял статуэтку, повертел ее и сказал: «Пожалуй, что и так. Ребенок молится, это верно. Но почему он назвал его Самуилом, не знаю». «А зачем он молится, дядя Тру?» «Просит, чтобы Бог помог ему быть хорошим и добрым». «Разве Бог может сделать нас хорошими?» «Конечно, ведь Бог всемогущ». «А как же он может нас слышать?» «Он видит и слышит все, что делается на земле». Герти еще долго расспрашивала, но Труман смог ей ответить не на все вопросы. Он просто никогда об этом не думал. Он верил в Бога по-детски и поступал так, как подсказывала ему совесть. И, может быть, лучше других выполнял заповеди Христа. Герти должна была удовлетвориться тем, что Бог на небесах, что Он всемогущ и что молитва помогает людям быть хорошими и добрыми. Было уже поздно. Герти улеглась в своей новой спальне, но долго еще лежала с открытыми глазами. И здесь, как когда-то на чердаке у Нэнси Грэнд, возле ее постели было окно. Звезды ярко светили. Глядя на них, она почувствовала прежнее желание узнать, кто зажег эти далекие огоньки. И вот в голове ее внезапно мелькнула мысль: «Это же Бог зажег звезды! Как же он должен быть велик!» Герти встала с постели и подошла к окну. Опустившись на колени, она сложила руки, как маленький Самуил, и подняла глаза к небу. Она ничего не говорила, ни о чем не просила. Сердце ее сильно билось, и каждая ее слеза, каждое биение ее сердца были молитвой. И Бог услышал и внял этой мольбе бедного ребенка, и благословение снизошло на эту душу.